князь Вячеслав Волконский, моя племянница Александра Григорьевна Калушина, Павел Михайлович Балк и жена его Надежда Васильевна. Это превеликое спасибо. Она выручила меня из затруднений и избавила от больших хлопот. Она мастерица была и охотница покупать и заказывать. Она мне все о приданом и обхлопотала. Обеим дочерям я определила по 25 000 сигнациями от себя, кроме отцовского имения, по 250 душ. Анночка сделала себе на 15 000 приданого, а Грушенька только на 10, а остальное они получили деньгами. В то время платья были прибезобразные, узки, как дудки, коротки, вся нога видна, и оттого под цвет каждого платья были шелковые башмаки из той же материи, а талия так коротка, что поезд приходился чуть не под мышками. А на голове носили токи и береты, точно лукошки какие, с целым ворохом перьев и цветов, перепутанных блондами. Уродливее ничего быть не могло. В особенности противны были шляпки, что называли кибитками. Изо всех мод, какие только я застала, самые лучшие, по-моему, были в 1780-1790-х годах и в 1840-1850-х годах платье полное, пышное, длинное, лиф с мысом, а на головах наколки небольшие. Со стороны жениха, между прочим, была одна моя старинная знакомая, а ее тетка Варвара Андреевна Новосильцева. Она была рожденная Наумова. Ее мать Марья Кирилловна, сама по себе Сафонова, была большая приятельница покойной бабушки, княгини Анны Ивановны Щербатовой. Я часто встречалась с ними у тетушки графини Толстой. Наумова была очень почтенная, благочестивая и умная старушка, которая окончила свою жизнь в глубокой старости в московском рождественском монастыре монахини и, кажется, даже в Схиме. Она много имела скорбей на своем веку и была добродетельнейшая женщина. И дочь ее Новосильцева была тоже очень хорошая и благочестивая женщина, достойная всякого уважения. Ростом она была очень мала, лицом некрасивая, вся в веснушках, точно под сеткой, но очень умная и рассудительная, а главное — предобрая. У Наумовой были сыновья, и кроме Новосильцевой, еще дочь незамужняя, Авдотья Андреевна, с молоду прибойкая особа, большая скопидомка и великая тараторка. Дочь Лихачевой, бывшая у Груши на свадьбе еще девицей, в скором времени после того тоже вышла замуж за Льва Васильевича Давыдова, брата известного в 12-м году партизана Дениса Васильевича. Родство зятя моего Благово было хорошее и почтенное, но люди не светские, мало выезжавшие в публику, и с которыми я до тех пор совсем не встречалась, кроме Новосильцевой и Наумовых. Очень была почтенная, представительная старушка, княгиня Катерина Осиповна Волконская, двоюродная сестра Дмитрия Калиныча, дочь старшего его дяди. Она имела сына и дочь Марию Петровну, вышедшую из-за Неронова. И так как ее брат был бездетным, то к ней перешло родовое Благовское имение, село Воронино. Еще познакомилась я с другой родственницей зятя, с его дальней теткой Анной Лаврентьевной Благово. Умная была старушка. Она имела несколько сыновей и дочерей, из которых две были красавицы. Екатерина Сергеевна Забаташовым, очень богатым человеком, имевшим золотые прииски и литейные заводы. Другая Анна Сергеевна за Арбеньевым. Обе сестры моего зятя, замужняя Зверева и Александра девица, которых я только и знал, были красавицы писаные. Белизна лица и румянец во всю щеку просто на диво. Зверева была милая, умная и рассудительная женщина, с которой брат ее был очень дружен. Она мало жила в Москве, больше всего у себя в Кашине, в деревне. А незамужняя Александра, прибойкая и приумная, и великая советодательница и тараторка, настоящая заловка-колотовка. Я про нее и говорила ее брату. «Ты, мой любезный, гостить ее к себе приглашай, но в доме у себя не давай ей располагаться. Видишь, какая она командирша, закомандует и хоть кого заклюет, а заговорит до дурноты». Уж чересчур много и слишком громко она говорила.